Они не в силах были сдвинуться с места. За долгие годы их мироощущение, казалось, было окончательно парализовано. Они никак не могли взять в толк, что с ними происходит, и упорно продолжали смотреть себе под ноги. Они были настолько потрясены, что ничего не соображали. Проведя столько времени в стенах Божьей обители, в изоляции от внешнего мира и оказавшись вдруг вне ее спасительных стен, они испытывали теперь полное смятение чувств и панику. Они не имели понятия, куда им идти и что делать. В стенах монастыря их жизнь была подчинена давно установленному порядку. Их кормили, одевали, говорили, чем заниматься, они жили по уставу. И вдруг этого устава не стало. Что Богу угодно от них? Что он задумал? Они, сжавшись, стояли вместе и, не решаясь ни заговорить, ни взглянуть друг на друга. Сестра Тереза робко указала на видневшиеся вдалеке огни Авилы и подала знак «туда». Они нерешительно двинулись по направлению к городу. «Да нет же, идиотки!» — подумала Лючия, наблюдая за ними с возвышения. «Вас же в первую очередь будут искать там!» «Но это уж ваше дело. У меня хватает своих забот». Она некоторое время смотрела, как они шли к своей гибели, на верную смерть. Проклятие! Она торопливо спустилась и, спотыкаясь о камни, побежала за ними. Ее тяжелое облачение мешало ей двигаться. «Подождите!» — крикнула она. «Стойте!» Сестры остановились и повернулись. Задыхаясь, Лючия подбежала к ним. «Вы не туда идете! Прежде всего они будут искать вас в городе. Вам надо спрятаться в каком-нибудь другом месте». Три сестры молча смотрели на нее. «В горы!» — сказала Лючия, теряя терпение. «Надо идти в горы! Идите за мной!» Она повернулась и вновь пошла к горам. Помедлив, сестры гуськом потянулись за ней. Время от времени Лючия оглядывалась, чтобы убедиться, что они не отстали. «И что я лезу не в свое дело?» — думала она. «Я не обязана заботиться о них. Вместе идти опаснее». Она продолжала подниматься в горы, стараясь держать их в поле зрения. Для сестер это было тяжелым испытанием. И когда они начинали отставать, Лючия останавливалась, дожидаясь их. «Я отделаюсь от них утром. Давайте быстрее!» — крикнула она им. Обыск монастыря закончился. Ошалевших в изорванной окровавленной одежде монахинь согнали всех в одно место и посадили в фургоны без опознавательных знаков. «Отвезите их в Мадрид, мой штаб», — приказал полковник Акока. «Держите их в изоляции». «По обвинению в...» «Пособничестве террористам». «Слушаюсь, полковник», — сказал Патрисио Риетто и, немного помедлив, добавил. «Четыре монахини исчезли». Глаза полковника Акоки сузились. «Найдите их!» Полковник Акока самолетом вернулся в Мадрид и доложил премьер-министру. «Хайма Мира удалось скрыться прежде, чем мы добрались до монастыря». «Да, я уже слышал», — кивнул премьер-министр Мартинес. «Он с самого начала не сомневался, что Хайма Мира там никогда и не был. Полковник Акока становился все более опасен. Жестокий налет на монастырь вызвал бурю протеста. «В связи со случившимся я подвергаюсь нападкам со стороны прессы», — сказал премьер-министр, тщательно подбирая слова. «Газеты делают из этого террориста героя», — ответил Акока с каменным лицом. «Нельзя допускать, чтобы они оказывали на нас давление». «Он ставит правительство в весьма затруднительное положение. Да еще эти четыре монахини, если они заговорят...» «Не беспокойтесь, они далеко не уйдут. Я поймаю их и найду Миру». Премьер-министр для себя уже решил, что больше не может рисковать. «Полковник, я хочу, чтобы вы лично позаботились о том, чтобы с 36 монахинями, которых вы держите под стражей, хорошо обращались. И я отдаю приказ о подключении армии к поискам мира и других мятежников. Вы будете работать совместно с полковником Состелло». Последовала долгая напряженная пауза. «Кто из нас будет руководить операцией?» — — спросила Кока, пристально глядя на собеседника ледяными глазами. Премьер-министру стало не по себе. «Вы, разумеется». Занимался рассвет. Лючия и три сестры, продолжая свой путь на северо-восток, уходили все дальше от Авилы и монастыря в горы. Привыкшие к тишине монахини двигались почти бесшумно. Единственными сопровождавшими их звуками были шорох одежд, побрякивание четок, хруст случайно сломанной ветки и их дыхание, становившееся более прерывистым по мере того, как они забирались все выше и выше. Добравшись до плато Гуадарамских гор, они пошли по проселочной дороге, по обеим сторонам которой тянулись каменные стены. Они шли мимо полей, на которых паслись козы и овцы. К рассвету, пройдя несколько миль, они оказались в лесистой местности неподалеку от маленького городка Вильякастин. «Здесь я с ними и расстанусь», — решила Лючия. «Теперь пусть о них позаботится их бог. Обо мне он уже позаботился». «Попробуй доберись теперь до Швейцарии. Ни денег, ни паспорта, да еще этот похоронный наряд. Теперь этим людям уже известно, что мы сбежали, и они будут искать нас до тех пор, пока не найдут. Чем скорее я отделаюсь от этой компании, тем лучше». Но в этот момент произошло нечто такое, что заставило ее изменить свои планы. Пробираясь сквозь деревья, сестра Тереза споткнулась, и сверток, который она так бережно несла, упал на землю. Что-то выскользнуло из развернувшегося холста, и в лучах восходящего солнца перед изумленной Лючией засверкал большой, искусно сделанный золотой крест. «Это же чистое золото», — подумала Лючия. «Бог все-таки решил позаботиться обо мне. Этот крест — манна небесная. Самая настоящая манна. Вот он, мой билет в Швейцарию». Лючия наблюдала за тем, как сестра Тереза, подняв крест, бережно завернула его в холст. Она мысленно улыбнулась. Забрать его представлялось ей делом несложным. Эти монахини сделают все, что она им скажет. Авила была охвачена волнением. Известие о нападении на монастырь быстро разлетелось по всему городу, и для встречи с полковником Акокой был выбран отец Берендо. Священнику было за 70, его обманчиво хрупкая внешность скрывала необыкновенную внутреннюю силу. Для своих прихожан он был добрым и отзывчивым пастырем, но теперь его переполняло справедливое негодование. Священника продержали около часа в приемной, прежде чем ему было дозволено предстать перед полковником Акокой. «Вы со своими людьми напали на монастырь без малейшего на то повода», — заявил без предисловия отец Берендо. «Это было чистым безумием». «Мы просто выполняли свой долг», — отрезал полковник. «В монастыре скрывался Хайме Мира со своей бандой убийц, так что сестры сами виноваты. Мы задержали их для допроса». «Вы нашли в монастыре Хайме Мира?» — гневно спросил священник. «Нет. Ему со своими людьми удалось скрыться до нашего прихода», — спокойно ответил полковник Акока. «Но мы найдем их и покараем». «Я покараю», — свирепо подумал полковник.